маршалу Советского Союза, депутату Верховного Совета, товарищу Буденному С.М., министру геологии и недр земли, товарищу Антропову, от Уварова Василия Федоровича, проживающего город Одесса, улица Хворостина, 30, квартира 12. Заявление. Приложение «Архивная справка ПГА Красной Армии» за номером 162 от 12.07.57 года. Копия статьи журнала «Огонек» номер 6 от 7 февраля 1960 года. Уважаемые товарищи, крайне тяжелые обстоятельства заставили меня обратиться к вам, уважаемым нашим народом лицам, которые разные по своим постам и положению в составе правительства. К товарищу Буденному я обращаюсь как к депутату Верховного Совета и своему бывшему начальнику. Одно время я, товарищ Буденный, прибыл к вам в инспекцию кавалерии РККА с письмом от своего командира 2-го конного корпуса товарища Котовского, и согласно этому вы меня направили в отдел военных изобретений при РВС, где я работал над своей конструкцией. Партполитработу проводил в особой кавбригаде вашего имени в Москве в 1923 году. Я помню вашу помощь и поддержку, также помощь, которую оказывали мне члены РВС, товарищ Щеденко и Галактионов. Не знаю, жив ли он. Теперь еще раз прошу вас помочь мне в очень большом благородном ленинском деле. Необычайная мощность этого дела и серьезные препятствия, чинимые целой группой лиц, так скрытно, враждебно действующих, что трудно разобрать, кто это. Только ли бюрократы или еще похуже? Поэтому я вынужден обратиться к вам и товарищу Антропову. При чтении прилагаемой статьи из «Огонька» вы только частично ознакомились с некоторыми положениями открытия этой горы, поскольку корреспонденту журнала не пришлось говорить со мной, как с автором этого дела. Поэтому подробно я изложу ниже всю суть дела, чтобы опять не возникли недоуменные вопросы «что», «да почему» и так далее. 30 лет борюсь в одиночестве. Ввиду отсутствия у меня чинов и ответственной должности, бюрократы только с этим считаются, не могу добиться окончательного юридического открытия Пильхуэртинейки. Фактически она открыта в 1930 году с указанием координат и доставлением образцов ламутами-эвенками в Анадырь. К товарищу Антропову я обращаюсь как к министру геологии, ведение которого находится частично или в прямом подчинении те учреждения, которые тормозят 50 лет открытия Пильхуэртинейки. В вашем министерстве я был в 1956 году по этому вопросу. Вас тогда не было. Я оставил заявление на ваше имя. Водил меня по всевозможным инстанциям вашего министерства сотрудник по фамилии Фугай, и все безрезультатно. Таким образом, вашего личного отношения к этому делу я еще не ощутил. Надеюсь, что, товарищ Антропов, оно будет наилучшим и окончательным. Понятно, что открытие Серебряной Платиновой горы, который своими несметными богатствами поможет улучшить положение трудовых масс не только Советского Союза, но и социалистических стран. Она даст возможность досрочно выполнить 7-летний план. Я не ошибаюсь, и никто не ошибется, если открытие Пильхуэртинейки назовет благородным ленинским делом. И никто не ошибется и будет настоящим ленинцем, если подозрительной, бюрократической, 30-летней вакханалии вокруг этой горы усмотрит нечто худшее, чем бюрократизм. Скоро вещи можно будет называть своими именами. Скоро. поэтому прошу помочь мне. Дело обстоит так. В 1926 году я демобилизовался из армии, приехал в ДВК. В 1928 году я поехал на практическую советизацию Чукотки. Должен был организовать там леспромхоз в лесотундре для нужд туземного населения. И там-то услышал от чукч-оленеводов, от эвенков-ламутов-охотников, что на водоразделе рек Сухого Анюя и Чауни стоит Серебряная гора. В особенности ярко доступно моему пониманию, мне рассказывали об этом деле пастухи-оленеводы богатейшего чуванца. Есть такая оригинальная национальность. Прозвище его было Альва по-нашему, по-чувански Эльвива. Это потомки древних евреев. Как они туда попали, ума не приложу. И оказывается, что оленеводы гонят стада оленей к Ледовитому океану и всегда переваливали водораздел у Сухого Анюя и Чауна, то есть то место, где находится Пильхуэр-Тинейки. Причина этому движению. С появлением тепла появляются полчища комаров, мух, появляется громадная муха-овод. Она прокалывает в 20-50 местах шкуру оленя. Но это пустяки. Вдруг появляется новое несчастье на стада оленей, так называемое по-русски «бич божий». Чукотского названия я уже не помню. Это тоже муха-овод, но специального устройства. Она налетает на оленей и через ноздри влезает в мозг оленя и там откладывает личинки. В мозге появляются черви. Олень, как бешеный, мечется по тундре, не дает покоя людям, не дает кормиться другим оленям. Все заставляет вечно двигаться с юга на север и обратно. Таким образом, я нашел пастухов-чуванца Альвави, которые десятки раз во время движения видели Пильхуэр-Тинейки. Но все-таки детали всего этого дела мне не рассказывали, в силу особенной туземной конспиративности. Я национальную их конспиративность не осуждал, потому что хорошо с ними будешь обращаться, конспиративность уменьшается, плохо будешь обращаться, она увеличивается. Они мне посоветовали обратиться за подробностями к чукотскому королю Ивану Шитикову. Он хорошо описан в нашей советской литературе. Смотрите в библиотеках. Автор Тан Багараст В.Р. Издание 1958 года. Дитгис. Название «Северные рассказы». Прошу товарища Буденова и Антропова посмотреть географическую карту в районе Колымско-Надырского хребта, ее восточную часть, прилегающую к Чукотке. Там есть река Яблоновая и река Ярополь. Там, где я организовал лесозаготовки, бродили со стадами оленей Эльвива. Бывший чукотский король, или Тайон, был еще тогда жив. Преклонных лет пережил трех царей, Александра II и III, царя Николая, которые короновали его. Был бодр, ездил на собаках, где требуется акробатическая ловкость. Он мне рассказал, что при царе Александре III ему ламуты принесли ясак, подать, для передачи правительству, не мехами, а серебром. Чиновники ясак приняли, а потом потребовали ясак мехами. Эвенки обиделись. Сколько потом опомнившиеся чиновники не уговаривали их платить ясак серебром, эвенки, где гора Пильхуэр-Тинейка, не сообщили и ушли. Так пути к горе были забыты и утеряны. На мою просьбу сообщить мне место расположения он мне такое сообщил, обрисовал это своеобразными туземными координатами. Я пошел на лыжах к Пильхуэр-Тинейке, чтобы не сорвать собачьи упряжки с лесозаготовок, и получилось у меня неудачно. В дороге ослеп, уронил в костер защитные очки. Ослепший долго бродил по тундре. Чукчи сообщили, что какой-то человек бродит по тундре. Следы путанные, вероятно, болен, блудит. Предприняли розыски и нашли меня. Привезли в туземное село Марикова. Врачей не только что глазных, а вообще не было. Я долго был ослепшим. Тогда чукотский король пожалел меня. Он вызвал биркой ламутов, кочующих близ Пильхуэртинейка. Его влияние еще долго сохранялось при советской власти. Приехавшие ламуты во главе со старейшим рода Дыхлянки, христианское имя у него было Константин, сообщил мне, что на водоразделе Сухого Анюя и рек Чауна, то, что мне говорили пастухи Эльвеви, на реке Поповка, этой детали они мне не сообщили, стоит гора, всюду режется ножом. Внутри яркий, чистый металлический блеск, по удельному весу тяжелое. По бокам с этой горы свисают причудливой формы кристаллы, наподобие льда, который никогда на солнце и огне не тает. Значит, они делали опыты над этим материалом. Наверху горы она имеет приблизительно высоту 200 аршин, то есть небольшое озеро, тоже покрытое окисью, наподобие льда. Гора находится на краю лесов Советского Союза, в данном случае Чукотского сектора. Этот координат также сообщил мне Тайон.